Ассоциация «Феникс». Была в Питере лет 15 тому назад некая Анна Михайловна Р. по кличке Ниниш Брюнетка. Девица средней красоты. Острили о ней, что у Нинишки глаза убийственнее молнии, да на счастье нос громоотвод, на двоих рос одной достался. Была образованная, из свертевшихся институток, значит, даже неплохой фамилии. Публика понтовая, у нее тоже бывало все больше интеллигентное, литераторы, университет. И вот какой-то из них красноречивый шут, гороховый, вбил Нинишке в голову идею об ассоциации. А характер этой черномазой Нинишка была такого, что ежели ей чего захотелось, то хоть звезду с неба вынь да положь. Страстная, кипучая, сущий самовар. Мать-то ее была француженка или итальянка какая-то. Должно быть, от нее и дочке достался южный темперамент. Замечательно, какая была непоседа, затейница, хлопотунья и устроительница. А так как Ниниш была закадычная приятельница с толстой Зизи и Анетой блондинкой, тоже тогда в гору шли, так вот, значит, зерно ассоциации уже и составилось. И принялись они втроем пропагандировать, да так удачно, что вскоре сбили в свою компанию самых что ни на есть лучших петербургских одиночек. Ида Карловна, Марья Францевна, Ниниш Брюнетка, толстая Зизи, Анета Блондинка, Нюта Ямочка, Берта Жидовка, Дунечка Макарова, Анна Румяная, Ариша Кормилица, Юлька Рифмачка и Катька Злодей, то есть я, ваша покорнейшая слуга, тогда еще совсем молоденькая. 3 года как свихнулась, 2-й год как гулять пошла. Всех ровно дюжина. Бывал у нас писатель один, строчил стихи в «Стрекозе» да «Осколках», так он прозвал нас «Ассоциация 12 неспящих дев». Удивительно, право, как всех нас тогда захватила эта затея. Ну, добро бы девчонок, как я, Нюта Ямочка и Дунечка Макарова, либо простушек, как Анна с Аришей, которые в газетах разбирали только крупные заголовки, да и то по складам, а писать умели только свое имя, фамилию, да и то каракулями. Нет, увлеклись и такие опытные, прожженные, можно сказать, особы, как Ида Карловна и Мария Францевна, обе еврейки». Обеим уже под 40, обе лет по 20 в работе и прошли в ней огонь и воду и медные трубы, словно по ветрям каким-то дурманило, право. Заинтересовали богатеньких понтов, добыли денег, Базилевский, известный филантроп, 10 тысяч дал, по горному департаменту через толстую Зизи столько же достали от тамошних тузов, Кокрова, Скова, адвокат Кеннин, Анете блондинки 5 тысяч отсыпал, сами мы все пожертвовали, не жалели». Ниниш свои бриллианты продала, Зизи коляску, я часы и браслет, все, кто сколько в состоянии. Сколотили очень порядочную сумму и решили ставить дело на широкую ногу, шикарно. Наняли на офицерской чудесную квартиру, полуособняк, меблировали ее на славу самоновейшим модерном. Швейцар, 2 лакея, белая кухарка, кухарка просто судомойка, 3 горничные. Из них одна, та самая Грунька, которую теперь величают Аграфеной Панфиловной Веселкиной и считают в миллионе». И вот возник наш ассоциационный старый феникс. Новшеств благородных напридумали и ввели страсть. Все Нинишка старалась, из книжек вычитывала. Для врачебных осмотров пригласили женщину-врача. Неглупая была бабенка, Марья Николаевной звали. И просили ее, чтобы все у нас в фениксе было по последнему слову гигиены. Влетело-таки в копеечку. 2 фельдшерицы всегда налицо, одна дежурит днем, другая ночью. Гостей принимать условились только по рекомендации, с ручательством. И на волю барышни хочет – принимает, не хочет – не идет. Между собой, чтобы самое вежливое обращение, никакой похабщины и прежде всего долой все профессиональные клички. Нет больше Катик-злодеев, Нинишек-брюнеток и Анок-румяных. А есть Катерина Харитоновна, Анна Андреевна. Как-то случайно у нас много Ан подобралось – на 12-4. Это правило нам особенно нравилось. Как-то больше чувствуешь себя человеком, когда зовут тебя по имени и отчеству. Вспоминаешь, что и ты отцовская дочь в семье девочкой родилась, а не в собачьей конуре с щенком-сучонкой, которой дали кличку по приметам, да так с ней пустили навек гулять по свету. За гигиенические меры тоже можно было сказать спасибо Нинишке с Марьей Николаевной. Благодаря им у нас в «Фениксе» за время ассоциации не было ни одного случая сифа. Интерес в веселящемся Петербурге мы возбудили очень большой. Повалила к нам самая шикарная мужская публика, балетные первые ряды, иностранные коммерсанты, министерские виверы, хозяйки тайных притонов и открытых домов сполошились, очень натравливали на нас полицию, что мы затеваем чуть не революцию, Но нашу руку крепко держал полицеймейстер Е, постоянный Нинишкин гость, человек веселый и добрый. Наш опыт он находил очень забавным, дразнил нас своими социалистками и раза два, а то и три в неделю уж обязательно кончал свой вечер у нас в «Фениксе»,